Прежде чем перейти к тому диагнозу нарушения слуха, который кажется наиболее вероятным, необходимо вспомнить о самых важных фактах из истории болезни. Начало тугоухости по письмам Бетховена относится, вероятно, уже к 1795 году, по-видимому, как следствие тяжелой формы тифа. Первоначально было задето только левое ухо, но вскоре болезнь перешла и на правое. В связи с этим он страдал от постоянного шума и звона в ушах. С самого начала бросается в глаза тот факт, что он вначале не мог слышать прежде всего высокие тона голосов или инструментов, но уже в первые годы нарушения слуха очень болезненно воспринимал громкие звуки или шумы, такие как залпы орудий во время осады Вены французами. В 1802 году начались приступы депрессии с мыслями о самоубийстве. За несколько лет до полной глухоты сохранялась так называемая костная передача воздушных колебаний, как показало применение деревянных палочек между зубами и резонатором клавира для восстановления передачи звука. Повторно описанные колебания его способности слышать могли быть связаны с переохлаждением, сопровождающимся катаром трубы. У родителей и братьев Бетховена никакие нарушения слуха не были отмечены. Принимая во внимание эту предысторию, диагноз отосклероза как причина нарушения слуха Бетховена, выдвигаемый целым рядом авторов, кажется неубедительным. Отсутствие подобных заболеваний у родственников, прежде всего по женской линии, начало послеинфекционного заболевания, первоначальное исчезновение высоких тонов и непереносимость громких шумов, которые больному отосклерозом часто приносят облегчение, это все те аргументы, которые свидетельствуют против отосклероза. К тому же, характерное для этой болезни уплотнение слуховых косточек не было описано при вскрытии. Патолог, который так точно, как доктор Вагнер, описал завитки в улитке, также точно проверил среднее ухо и стремечко, так что ему обязательно бросилась бы в глаза неподвижность стремечка, поскольку она должна была бы быть при отосклерозе. Против отосклероза говорят и описанные в результатах вскрытия уплотнение барабана с утолщением слизистой оболочки и сужение к костной части, тогда как при этой болезни характерно скорее расширенная труба с тонкой слизистой оболочкой. В период классической формы отосклероза, который представляет собой нарушение звукопроводящего аппарата как следствие поражения слуховых косточек в среднем ухе, он мог бы рассматриваться как причина нарушения слуха у Бетховена, если бы названные симптомы протекания отосклероза внутреннего уха совпадали. Медленное начало в юношеские годы, приступообразное постепенное развитие заболевания, потеря высоких тонов с предпочтением согласных, сопровождающие шумы в ушах и, наконец, повышенная чувствительность к громким тонам, на что Бетховен неоднократно жаловался в начале своей потери слуха. Именно эта повышенная чувствительность тугоухих к громким тонам характеризует повреждение лабиринта, в то время как она не встречается при первичных воспалительных заболеваниях слухового нерва. Тот факт, что мы позже уже ничего не слышали от Бетховена о его повышенной чувствительности к громким тонам, объясняется дегенерацией слухового нерва, вероятно, уже наступившей за это время и установленной в результате вскрытия. В недавнее время нарушение слуха пытались связать с болезнью Пагет, костным заболеванием, поражающим прежде всего череп, а затем и другие части скелета. Уже Генрих Нойман обратил внимание на сильно утолщенную лобную часть черепа, которая вписывается в картину болезни Пагет, и доктор Найкин из Филадельфии подтвердил этот диагноз, изучив записи Лизера 1823 года и Бема 1820 года, находящиеся в доме Бетховена в Бонне. Но при этом никто не обращает внимания на то, что Бетховен уже в юношеские годы обладал таким бросающимся в глаза выпуклым олимпийским лбом, при ходьбе слегка наклонял корпус вперед. Брейнинг тоже сообщает, что Бетховен всегда сдвигал свою шляпу на затылок, краем она упиралась в воротник сюртука, чтобы держать лоб открытым. Поэтому эту особенность нельзя признать типичной для болезни Пагет, когда вследствие повышенного утолщения лобной кости шляпы становятся малы. Кажется надуманным наступающее у всех пожилых людей огрубление и расширение костей лица именно у Бетховена считать признаком заболевания Пагет. Причина, почему диагностика этого заболевания костей разрабатывалась с такой точностью, заключается в том, что так можно было выдвинуть новую гипотезу для дискуссии о нарушении слуха у Бетховена. Установлено, что при этой редкой болезни в четверти случаев тугоухость ведет к глухоте, хотя начало нарушения слуха почти без исключения наступает после 40 лет. Если при этой болезни бывают нарушения, то это происходит от того, что сужение внутреннего слухового прохода ведет к дегенерации, то есть сморщиванию слухового нерва, которое является признаком тугоухости среднего уха, нетипичным для отосклероза. Недопустимость предположения о болезни Пагет доказывает и раннее начало нарушения слуха у Бетховена уже в возрасте 25 лет, а также неоднократно упомянутые в истории его болезни указания его доктора Вегелера и доктора Вайсенбаха на первые нарушения слуха уже после тяжелой формы тифа, что однозначно свидетельствует против нетипичной для отосклероза болезни Пагет. Новые исследования доктора Бангля и доктора Яссерера, найденных частей черепа Бетховена, представили окончательное доказательство того, что маэстро не страдал болезнью Пагет. Занимательной, как в криминальном романе, кажется и история обнаружения костей черепа. Уже из протоколов обоих вскрытий можно было установить, что кроме лабиринта, извлеченного уже при вскрытии, после первой эксгумации исчезли еще дополнительно кости затылочной и теменной части. Факт, о котором давно должны были знать в специальных кругах, и о котором уже Теодор фон Фриммель собственноручно написал на печатном оттиске научной работы Лангера фон Эденберга «Кости черепа трех музыкальных корифеев» в 1887 году. Череп Бетховена. Область затылка ближе к затылочной части отсутствует. Отсутствует левая теменная часть. Сзади внизу отсутствуют два сосцевидных отростка. Точно установлено, что при первой эксгумации некоторые из многочисленных частей раздробленного черепа Бетховена исчезли и, очевидно, спрятаны как ценные реликвии. Банклю и Яссереру удалось лишь благодаря счастливым обстоятельствам разыскать тогдашнего владельца этих частей костей. Речь идет о двоюродном внуке Альберта Франца Зелигмана, части черепа, подлинность которых не вызывает сомнения, он получил в металлической коробочке с надписью от своего отца Франца Ромео Зелигмана. Последний принимал участие в исследовании черепа после первой эксгумации и имел достаточно возможностей скрыть несколько костей. По-дружески эти части черепа из наследия Альберта Зелигмана были предоставлены в распоряжение обоих экспертов для исследования. При этом они пришли к выводу, что части костей, хотя и имеют уплотнение, превышающее норму, но полностью нормальной структуры и не имеют никаких признаков болезненных изменений, особенно предполагаемого расположения к болезни Пагет, характерным местом которой обычно является череп. Этим могла, наконец, быть окончательно опровергнута в последнее время неоднократно повторяемая теория нарушения слуха Бетховена как выражение болезни Пагет. Как последняя возможная болезнь остается нарушение слуховых нервов среднего уха, которое на основе признаков, описанных Бетховеном, обладает самой высокой степенью вероятности. Этот диагноз подтверждают неоднократные ссылки на специфическую потерю высоких тонов уже в начале нарушения слуха, постоянный шум в ушах и звон, болезненная чувствительность к громким звукам или шумам, долго сохраняющаяся костная передача звуков и типичное течение, которое можно реконструировать на основе предыстории. Это течение заключается в типичном для тугоухости среднего уха медленном, почти незаметном начале, а затем, когда болезнь достигает определенного уровня, наступает прогрессия, которая долгие годы почти не проявляется, кажется, что она остановилась. Затем годами она уже не останавливается и ведет к глухоте. Это медленно прогрессирующее течение с продолжительными паузами полностью соответствует типичному течению хронического воспаления слухового нерва. Вопрос о причине, по которой начался этот воспалительный процесс, наводит на след упомянутого доктором Вайсенбахом тифа. Сегодня, во всяком случае, неизвестно, когда действительно началась эта болезнь и действительно ли тогда речь шла о брюшном тифе. Точно так же эта болезнь могла быть сыпным тифом, после которого, как и после брюшного тифа, нарушения слухового нерва не являются редкостью. Более 100 лет назад в справочнике историко-географической патологии Август Гирш писал: «Самый тяжелый период заболевания тифом в XVIII веке приходится на последние десятилетия». То десятилетие, когда Бетховен заболел этой болезнью. Он начинается революционной борьбой на французской земле и заканчивается лишь во втором десятилетии текущего века. И добавил, что эпидемии войны и тифа распространились по всей Европе. По Гиршу брюшной тиф распространился в Европе с такой же силой, как и сыпной. К сожалению, неизвестно, какого вида была датированная летом 1796 года в манускрипте Фишгофа опасная болезнь, которая при его выздоровлении дала осложнение на слуховой аппарат. С этого времени начала прогрессировать его глухота. И не был ли этот страшный тиф, о котором Бетховен рассказывал позже своему другу Алоису Вайсенбаху? Сообщение из 1845 года действительно дает возможность предположить, что это событие могло быть датировано 1787 годом.